Да, был он граф, знаток балета, скрипки, стиха, владел французским языком, болтал и на тосканском без ошибки, а всем ли он в Италии знаком? Арбитром был в любой журнальной сшибке, судил театр, считался остряком, и секкатура графская бывала в любой премьере вестником провала.